Стараясь не дышать, Маша просунула нос в дверь. Шум воды был слышен совершенно отчетливо. Вытянула шею и посмотрела. Раковина была залита кровью, и в ней лежал нож. Кровь была очень красной, неестественно красной, как будто и впрямь гуашь, только почему-то было совершенно понятно, что это кровь. Маше показалось, что она чувствует ее запах, запах отточенного окровавленного лезвия, вынутого из смертельной раны, запах преступления, запах погибели. «Это кровь, а не краска», — сказали какие-то голоса у нее в голове. «А я-то думала, что дети рисовали и вылили в раковину цветную воду. И почему так много? Много этого красного цвета». Она пулей вылетела из комнаты, трясясь и чувствуя, как внутри ее на уровне груди словно вибрирует бормашина. Еще заставила себя осторожно прикрыть дверь так, чтобы та не хлопнула, и помчалась по коридору, и потом оказалось, что помчалась в другую сторону. Несколько секунд она тупо смотрела в стену, потом повернулась и побежала обратно, мимо всех дверей, мимо еще каких-то то ли шкур, то ли рогов, чуть не упала на лестнице, потому что ноги у нее дрожали, и повлажневшие от ужаса пальцы скользили по полированным перилам. И каблуки так загрохотали, когда она поскользнулась, что, казалось, опять случился горный обвал. Ну да, мы же в Альпах, лавины и обвалы. В коридоре на первом этаже тоже никого не было. Она ринулась в сторону бальной залы и попала в объятия того самого джентльмена в пиджачной паре, которого сегодня видела уже несколько раз и так и не знала, как его зовут. Попавши в объятия, она пронзительно завизжала. Джентльмен отступил и покачнулся, но рук не разжал. Маша, всхлипывая, набрала в легкие воздуху, чтобы завизжать еще пронзительнее, но тут двустворчатая дверь отворилась, и в проеме показалась женщина сказочной красоты. И она что-то сказала. Маша поняла это, потому что губы у нее шевелились, но слов она не могла разобрать. Потом там, внутри ее головы, будто что-то расступилось, и вдруг она стала слышать. «Что такое? Отпустите меня! Да я вас не держу! Матвей, она ненормальная! Отпустите вы меня! Лида, закрой дверь!» «Что? Дверь закрой! Кому говорю?» Женщина шагнула в коридор и прикрыла за своей спиной высокие двустворчатые двери. Маша вдруг ее узнала. Это Лида Поклонная, жена красавца Андрея Поклонного и сама тоже красавица. «Это чья-то секретарша», — выговорила красавица брезгливо. «Она весь день мутит воду и ведет себя безобразно. Славочка говорила, отпусти ее, Матвей, что ты ее держишь? Она упадет. Она не упадет. Я не упаду». Маша сделала шаг назад и вытерла о брюки влажную ладонь. Джентльмен из-под лобья смотрел на нее. Лида Поклонная тоже смотрела со странным выражением. «Извините меня, пожалуйста. Бог простит», — это Лида сказала. «Что-то случилось?» — этот джентльмен спросил. «Вам плохо?» «Мне плохо», — быстро сказала Маша. «Очень плохо». «Говорю же, она ненормальная. Я нормальная». Лида пожала плечами совершенно равнодушно. Почему-то она не уходила, медлила возле высоких дверей, словно ждала чего-то. «Как вас зовут?» — участливо спросил джентльмен. «Маша», — промычала она сквозь зубы, — «Вепринцева Мария Петровна. Я секретарь Дмитрия Родионова, Аркадия Воздвиженского». «Их обоих?» «Кого обоих?» — не поняла Маша. «Этих, и Родионова, и Воздвиженского». «Это один и тот же человек». «Меня зовут Матвей Рессель», — представился джентльмен. «Я продюсер». Маша кивнула. Ей наплевать, кто он, продюсер Рессель или композитор Керосинов. Ей нужно срочно добраться до Родионова-Воздвиженского. В доме произошло что-то ужасное. «Но вы здоровы?» — помедлив, спросил продюсер. «Да-да, но мне нужно бежать». Меня ждет шеф». Матвей посторонился, а Лида и не подумала, и Маше пришлось протискиваться мимо нее и открывать дверь таким образом, чтобы не стукнуть красавицу позаду. А та лишь усмехалась все с той же брезгливостью. В зале было пустовато, только официанты накрывали невесть, откуда взявшийся стол. Или он всегда тут был, просто Маша не обращала внимания. Воздвиженский был на террасе. Рядом с ним похохатывал Вестник. И еще были Стас Головко, сын будущего украинского президента, и юная барышня. «Маш, ты принесла книжки?» «Мне нужно с вами поговорить, Дмитрий Андреевич. Книжку дай, мне подписать ее нужно». «Для мене», — с гордостью объявил Стас. «Меня он сказал как мене». «Да, познакомьтесь. Это Олеся, моя девчина. А это Мария Вепринцева. Я секретарь Аркадия Воздвиженского». «То есть мой», — вставил Родионов. «Маш, дай книжечку подписать, а?» По его тону было понятно. Он уже всерьез сердит, что Маша доставляет ему неудобства. А он ненавидел неудобства, даже самые мелкие. Кроме того, его раздражали мероприятия, на которых как будто ничего не происходит. То есть никто не берет у него интервью, не снимает на камеру, не задает вопросов, а все идет словно само по себе и независимо от него. За несколько лет он привык находиться в центре внимания, а здесь он был явно не в центре, а где-то сбоку. Полдня все слонялись просто так. Это называлось общаться. Тянули коктейли, тянули вялые разговоры, тянули тупое ожидание. Как люди в зоопарке, прилипшие к решетке вокруг грязного бассейна с грязной зеленой водой. Куда они смотрят? Чего ждут? «Ждут моржа», — писал какой-то великий. Они стоят вокруг решетки и ждут моржа. И Родионов полдня ждет моржа Тимофея Кольцова, с которым его заставляют знакомиться. И неизвестно, что там остальные гости, а также хозяева, может, Казимир Цуганг-Степченко с утра успел сгонять на охоту и добыть там парочку вальшнепов или куропаток к ужину, или же заклал тучного тельца. Только он, Дмитрий Родионов, с утра работал и вчера работал, и накануне отъезда работал, и почти не спал, потому что подрался с любовницей, и она даже обещала его убить, зарезать или что там. При мысли об убийстве в голове сразу включился некий маховик, который стал раскручиваться, набирая обороты. Стас Головко показывал Маше и Вестнику какие-то фотографии, по очереди извлекая их из бумажника. Вестник смотрел с веселым интересом, а Маша с интересом страдальческим, будто ей больно. А рассматривание фотографий отдаляет прием успокоительного. «А вот это мы с отцом и с вашим премьером. Он в прошлом году приезжал». «Ну, это я дома. Не знаю, как она сюда попала». На домашней фотографии Стас Головко с ногами сидел на кожаном белоснежном диване. Рубаха у него была чуть распахнута, открывая загорелую эллинскую грудь, а на низком стеклянном столике стояла извивающаяся, словно при последнем издыхании, ваза с лилиями, а в хрустальной пепельнице в виде дамской туфельки дымилась длинная сигарета, и, кажется, даже ананас лежал. Маша проводила фотографию глазами. «Интересно, как именно должен себя чувствовать в этой жизни мужчина, который полузнакомым людям на приеме показывает свои фотографии в алькове? Каким он должен быть? Что у него на уме?» «А это, — продолжал Стас, — мы на фестивале в Ялте. Тут праворуч Фоменко, вон, видите? Он же тогда на открытии бала был. Бачите?» Маша с Вестником некоторое время бачили, а Родионов тот и вовсе не стал бачить. Он сосредоточенно думал. Маховик, закрутившийся из-за мелькнувшего в голове слова «убийство», разгонялся и разгонялся. «Значит так, она убивает его. За что? не из ревности и не из-за денег, а потому что он все время переигрывает ее, одерживает победу за победой. Она убивает его, потому что он успешный человек, а она никто и никогда никем не будет. Как она его убьет? Яд? Неинтересно, слишком по-женски. Да и непонятно, где его взять, так, чтобы было правдоподобно. Пистолет? Пистолет хорошо. Но тогда она должна уметь стрелять и иметь в этом определенный опыт. Нож. Заманчиво, но очень много крови. И потом опыт тоже необходим, даже больше, чем с пистолетом, Дмитрий Андреевич. А если задушить во сне подушкой? Не годится, здоровый мужик проснется и не даст себя душить. А если его сначала подпоить и еще какую-нибудь ерунду присочинить, вроде клофелина или «Дмитрий Андреевич!» Всем надоел этот клофелин уже 100 лет как. Она столкнет его с лестницы, точно. Пусть она даже не планирует убийство, просто из мести, а он сломает себе шею. «Дмитрий Андреевич, ты чего? В кому впал гений наш? Отзовись! Ау!» Голос вестника словно выдернул его на поверхность. Он был рыбой, плавал себе в теплой воде, шевелил плавниками и думал свои рыбьи думы, а вестник-подлец зацепил его острым крючком за губу и дернул вверх. И нет теперь пути назад в безопасный и теплый пруд, пахнущий ряской, и теперь путь только вперед, в ад, на сковородку, сродни той, на которой черти в аду поджаривают грешников. Вот сколько всего придумалось за одну минуту. Вот что значит последние несколько лет только и делать, что сочинять истории. Секретарша Маша за руку волокла его в сторону двустворчатой двери и даже не остановилась, когда на террасе появился ее сын. Волосы мокрые, торчат в разные стороны и босиком. Только на ходу скомандовала ему: «Стой здесь, никуда не уходи и жди меня». «Маш, ты что, с ума сошла?» Она отволокла Родионова за дверь, закрыла ее за собой, прижалась к ней спиной. Черт бы побрал все на свете сериалы, где встревоженные героини прижимаются спиной к дверям. «Дмитрий Андреевич, здесь кого-то убили». Он посмотрел жалостливо. «Они же решили никого не убивать. С лестницы столкнули. Так будет правильнее. А то, что это убийство, еще придется доказать. Доказать придется». Она бросилась прочь от двери, подволокла его к лестнице и горячо зашептала в ухо. «Я искала свою комнату, чтобы взять книги. Я забыла, которая из них моя. Зашла в какую-то, а там в раковине окровавленный нож. И еще мылся кто-то». «В раковине мылся?» «Нет, в душе. Но я не видела, кто. Я не смогла рассмотреть. Дверь была только приоткрыта». «Бред какой-то», — подумав, сказал Родионов. В голове у него прояснилось, и все встало на свои места. Никто никого не сталкивал с лестницы. Это он сам только что придумал. «Дмитрий Андреевич!» — шепотом крикнула она. «Это совершенно точно! Я пошла искать книги, а там кто-то в душе, а в раковине нож, и на нем кровь, и в раковине кровь!» «Да бред же это!» — беспомощно сказал Родионов. «Нет!» Она явно не шутила, и он слишком хорошо ее знал, чтобы до бесконечности и на все лады повторять, что это бред. Она не может бредить. Она слишком здравомыслящая, трезвомыслящая и вообще мыслящая особа. «Пойдем посмотрим?» «Нет, нельзя. А если он все еще там?» «Где?» «В душе. Он мылся в душе, а нож лежал в раковине. И вообще там было очень много крови». «В комнате или именно в раковине?» Она печально посмотрела на него. «В раковине! Пойдем посмотрим. Вызовите охрану, Дмитрий Андреевич!» Он взялся за перила и покрутил головой. «Какую к дьяволу охрану, Маша? У меня нет охраны, и у вестника нет. Что ты мне прикажешь делать? Искать пани Степченко? Излагать ей про твой нож в раковине, чтобы она кликнула своих макак? Да с минуты на минуту приедет этот самый Кольцов. Он уже приехал. И еще тот второй, как его, Головко, кандидат в президенты. Вот именно. Пошли, ты мне покажешь».